специальный пульт, тот самый ядерный чемоданчик. В течение одного дня инструктор объяснил и показал на практике, как этот пульт приводится в действие, после чего Кафтаранг был отправлен в спецподразделение, где в течение двух недель проходил стажировку. По ощущениям, новая служба весьма напоминала космический полет. В руке, прикованный специальным наручником, находился кейс, с помощью которого можно было перевернуть мир. Начиненный умной электроникой, отвечающей только на специальные коды и шифры, этот чемоданчик все-таки был живым существом, имел своеобразный характер, в чем-то сходный с комнатной собакой, долго прожившей среди людей. В минуты одиночества и тоски, когда генсек, например, вел долгие переговоры за закрытыми дверями, пульт лежал на коленях, теплый, мирный и доверчивый. Так что с ним мысленно можно было побеседовать. Он никогда не скалил зубы и не лизал руки. Он казался нейтральным к хозяину, при этом чутко зная его руку, готовый выполнить всякую волю. Он жил своей собственной жизнью, однако был приручен и накрепко прикован к человеку, являясь продолжением его воли, разума и действия. Он был рабом и господином одновременно, ибо, в свою очередь, сам приковывал к себе человека. И не только того, кто его носил, как драгоценность. Губский, находясь в непосредственной близости от первого лица, иногда замечал его взгляд, остановившийся на ядерной кнопке. Трудно было понять или угадать ход его размышлений. Возможно, глядя на опасный кейс, он думал о той беде, что таится в нем, и о мире, но не исключено, что испытывал ощущение собственной силы, как самовлюбленный боксер, рассматривающий свои мышцы в зеркале. Генсек был старым, выживающим из ума человеком. В его глазах уже клубилась муть смерти, а изо рта, несмотря на дезодоранты, иногда отчетливо пахло землей. Однако в тот миг, когда его взор касался пульта, были заметны оживление и неожиданная, непривычная старческая улыбка подобострастия. Сначала Каперангу думала, что он ошибается, что это всего лишь его домыслы. Однако, когда генсек умер, а на смену ему пришел такой же старый больной человек, буквально на следующий день после похорон он молча подозвал Губского и велел вскрыть ядерный чемоданчик. Воля генсека была законом. Набрав соответствующий код, хранитель пульта откинул крышку и встал рядом, готовый действовать дальше, как предписывалось инструкцией. Новый генсек, по-детски вытягивая рыхлое бабье лицо, несколько минут разглядывал начинку кейса, даже трогал трясущимися пальцами цифровые кнопки и внезапно улыбнулся, в точности повторив мимику своего предшественника. «Сколько тут разных кнопок! Эта штука исправная?» «Так точно!» — отчеканил Губский. «А вот давай-ка, брат, проверим, так сказать, боевую готовность». Профилактическая проверка системы связи осуществлялась 2 часа назад, с некоторым страхом доложил хранитель кнопки. «Нет, ты давай покажи, куда давить». Первое лицо потянулось большим пальцем к кнопкам. «Которая тут атомная?» И засмеялся, дыхнув лицо запахом земли. Хорошо, что в этот миг к нему пришли с докладом. Какой-то министр, приятель генсека, и тот сразу же забыл о пульте. Скоро это лицо положили в гроб и схоронили у кремлевской стены. Следующий генсек оказался молодым и энергичным. Ему долгое время и дела не было до ядерного чемоданчика. Нарушая все регламенты, он уезжал в поездки по стране и за рубеж без этого пульта связи. Однажды в качестве шутки, заметив в ответ на советы, мол, где доверяет его своей жене, которая остается дома, а в дороге мало ли что еще потеряется. И вот однажды